Глава 17. «Господи, вы зря приехали!» — всплеснула руками полная женщина в застиранном байковом платье. «Валерка тут давно не показывается. Он артист, знаменитость. Зачем ему сюда?» «Господин Кулаков прописан по этому адресу», — прикинулась я дурочкой. Тетка начала сердиться. «Ага, но сейчас не те времена, что раньше. Сейчас как? Зарегистрирован в Тутуево, а сам в Кукуево устроился. За фигом тебе, Валерка. Беременная? Ни на что не рассчитывай. У него полно баб. Ни одной пока не удалось этого козла на веревке в ЗАГС затянуть. Гуляк он. Шлёндра». Я не поняла последнее слово и переспросила. «Шлёндра?» Хозяйка рассмеялась. «Шлёндрает везде. Таскается по разным постелям. Ты не в его вкусе. Брат любит тощих селедок, раскрашенных, по-бесовски одетых. Нафига примчалась? Для семейной жизни Валерка непригоден. Живота не вижу, значит, срок маленький. Успеешь проблему решить». Я улыбнулась. «Простите, не успела подробно все рассказать. Я представляю киностудию. Фото Валерия есть в базе. Мы хотим пригласить его на пробы, но он не отвечает на звонки, не читает сообщения, поэтому я приехала сюда». «Вы, наверное, Валентина Федоровна Кулакова, сестра Валерия». Женщина молча кивнула. Я постаралась стать прямо мармеладно-ласковой. «Спасибо, что впустили в дом. Подскажите, как найти вашего брата?» Валентина сжала губы, покраснела, потом заорала. «Иди на! Брехло, режиссер! Кому баки заливать решила? Ты очередная шлюха, Валеркина! Канай отсюда! Уходи, пока цела!» Я вытащила кошелек. «Заплачу за информацию». Трансформация из фурии в тургеневскую барышню случилась в мгновение ока. «Может, зайдете? Защебетала Валентина. «Чего мы на крыльце лясы точим? Вон Римма уже на стреме. Гляньте влево». Я повернула голову и увидела молодую женщину. Та стояла, согнувшись у забора, который разделял участки. «Уши греешь, загорелого!» — завопила Валентина. «Так секретов не таю. Гости ко мне из столицы прикатила. Валерку ищет. Главную роль ему в сериале дали». Римма выпрямилась. «Я на своем огороде грядки в порядок привожу. А твой брательник в дешевом онлайн-магазине всякое дерьмо рекламирует. Слава богу, если ему повезло, авось хорошую карьеру сделает. Он актер, известный. А ты на него бочку катишь, потому что твой Петька белье гладит. Прямо мечта для мужика, а не работа», — провизжала Валентина. — Петя — владелец сети прачечных. Сам за аппарат не становится. Дом новый построил, кирпичный, любит меня и всю семью. А ты в курятнике живешь, сортир у тебя на бок повалился. Зимой, осенью, в дождь, в снег, в холод бежишь в будку. А я биотуалетом пользуюсь. И водопровод Петяша провел, скважину пробурил. А что Валерка тебе сказал, когда ты у него, у известного, по твоим словам, актера, «денежек на подвод воды попросила, а?» «Заткнись!» — рявкнула Валентина. «Чего это?» — заморгала Римма. «Я на собственной земле. Нет у тебя прав мне запрещать что-либо на личном участке делать. Эй, типа режиссер, не глупи. Беги на аборт. Валерка никогда на тебе не женится. Он голый и босой, ищет богатую с домом, машинами, деньгами. Не верь Вальке, она врет, как дышит». Валентина за секунду сбежала с крыльца, схватила палку, которая валялась на земле, и кинулась к забору. Римма отступила к дому. «Эй, сейчас участкового позову!» Валентина со всего размаху стукнула здоровенной веткой по изгороди, та свалилась. «Петя! Петя!» — завопила Римма. «Скорее! Меня убить хотят!» Валентина молча юркнула в дом. Из коттеджа вышел коренастый мужчина и спокойно сказал супруге. «Не блажи». Потом он глянул на меня. «Женщина, зачем хулиганите?» «Да не она оградку порушила», — встала на мою защиту Римма. «Это режиссер из города ищет Валерку, убийцу, который безнаказанным остался». Окно избы распахнулось, наружу высунулась Валентина. Она завизжала. «Захлопни пасть! Это Петька твой мартышку жизни лишил!» «Ах!» — пошла в разнос Римма. «Мой муж честный человек, а вот твой...» «Сухом рваным!» Она схватила с земли камень и бросила в соседку. Глазомер у Загореловой оказался кривой. А я стояла в полоборота к Римме, смотрела на избу Валентины и поэтому не среагировала вовремя. Последнее, что помню, в моем ухе взрывается граната и наступает темнота. Потом во мраке появился звук. Кто-то тоненьким голоском запричитал. «Эй-эй, ты жива?» Затем прорезался тихий бас. «Глаза открой». «Ну, постарайся». На мое лицо шлепнулась лягушка. Я ойкнула. «Жива!» — обрадовалась сопрано. «Режиссер, глазки распахни!» Жаба пропала. Я приподняла веки и увидела небольшую комнату. «Очнулась!» — заликовала Римма. «Прости, тряпкой мокрой тебя шлепнула, чтобы очнулась живее». «Ты как?» — спросил Петр. «Хорошо», — ответила я. «Что со мной случилось?» «Римка решила запулить камень Валентину», — начал объяснять другой мужской голос. «Да она индеец по кличке Кривой Глаз, не Алмаз, поэтому вам в голову его и влепила». «Честное слово, не хотела тебя уконтрапупить», — зачастила Римма. «Промахнулась слегка». «Ага, на 2 метра эдак», — заметил Петр. Я села и поняла, что сейчас в комнате уже знакомые мне Петр с Риммой и мужчина в форме. «Здрасте», — сказал последний. «Привет», — отозвалась я. «Леонид Юрьев, участковый», — представился полицейский. «Вы можете написать заявление на Римму. Она вам в голову засандалила. 15 суток загорелого получит. Но случайно же вышла. Советую решить вопрос полюбовно». «Могу дать талон на вечное бесплатное обслуживание в моих прачечных», — предложил Петр. «Спасибо», — улыбнулась я. «У меня хорошая стиральная машина дома». «Ужин в любом ресторане по твоему выбору», — сделал новое предложение Петя. «Вы знаете Валерия Кулакова?» — задала я свой вопрос. Петя тихо кашлянул, Леонид прищурился. «С какой целью ищете прощелыгу?» Я вынула рабочее удостоверение и протянула полицейскому. Тот открыл его и усмехнулся. Предполагал нечто такое. «У вас на стекле машины спецталон. Киношникам он не положен». «Ой, вы, наверное, разведчик», — восхитилась Римма. «Вот Лёшка-то мне позавидует, что...» «Не надо, пожалуйста, никому ничего сообщать обо мне», — попросила я. «Я к ФСБ никакого отношения не имею». «В документе написано «особые бригады», — вздохнул Леонид. «Слышал про вас. Круто». «Раз уж все знаете, давайте поговорим», — попросила я. «Римма, собери чай», — велел Петр. «Ты до стола дойдешь? «Я встала». «Конечно». «Синяк у тебя получится громадный. На пол лица», — заметил хозяин. «Нет», — улыбнулась я. «Камень угодил куда-то за ухо. Скорее всего, лицо не пострадало». «Ищу Валерия Федоровича Кулакова. Он прописан в соседнем с вами доме». «Так точно», — подтвердил Леонид. «Но давно смылся, после того, как...» Полицейский замолчал. «Да», — пробурчал Петр. «Если не секрет, можешь сказать, зачем тебе Валерка понадобился? Очень уж неприятно ту историю вспоминать». В процессе работы по одному делу общалась с человеком, который назвался психологом, — начала я. «У него на мочке уха шрам, тонкий. Издалека не видно, вблизи только. Мне говорили, что у него есть сайт. Наш человек его нашел, а там объявление. Временно не работаем. Шансов найти нужного мужчину почти не осталось. И вдруг увидела в рекламе онлайн-магазина артиста с той же отметиной на ухе. Установить его личность не составило труда. Валерий Федорович Кулаков прописан в одном доме со своей сестрой Валентиной. Приехала поговорить с ней. Остальное вам известно. Кулакова, похоже, не самая приятная соседка. «Человек подозревает другого только в том, что сам способен сделать», — тихо заметила Загорелова. «У забора я грядки сделала. Валентина любит в бинокль из своей избы наш дом рассматривать. Стекла-то блестят. Нам всегда понятно, когда глядит Валька во все глаза. А она считает, ничего мы не знаем. И как увидит меня около зеленушки, вмиг орать затевает. Следишь за мной?» «Если вы знаете Валерия», — продолжила я, — «может, подскажете, где он реально живет? «Ну», — протянул Петр, — «в детстве общались. Он вроде был членом нашей компании, а вроде нет, особняком держался. Что же касается уха, то татушка у него там». «На мочке?» — удивилась я. «Странное место для наколки», — согласился Леонид. «Набил ящерицу. Зеленую такую, с лапами, с хвостом. Тонкая работа. Мочка у него сначала опухла здорово, потом прошло. Он начал хвастаться, говорил: «Вы все лохи, у меня теперь друзья богатые». Его вообще-то недолюбливали. Валерка противный был в детстве, ябедой. Мне он никогда не нравился. А уж после смерти мартышки... Загорелов замолчал, Рима опустила голову. Мне до сих пор мартышечку жаль. Она так рано умерла, не пожила совсем. В селе была обезьянка, уточнила я. Леонид как бы кашлянул. Сейчас объясню.